Эпизод 30. Полицейский участок. 24 февраля 2000 года. Райт выругался. Он уже перепробовал все кнопки эпидиоскопа, чтобы сделать картину четче. Все напрасно. Кто-то откашлялся. «Райт, наверное, дело в снимке, а не в проекторе». «Ладно». «В общем, это Андреас Хохнер», — сказал Райт и из-под ладони посмотрел на присутствующих. Окон в комнате не было, так что теперь, когда свет выключили, стало совсем ничего не видно. Насколько Райт знал, эту комнату невозможно и прослушать, а это сейчас особенно актуально. Кроме него самого, лейтенанта службы разведки Минобороны Андреаса Райта, в комнате было только трое. Майор разведки Борт Овисон, Харри Холле, новый парень в СБП, и сам начальник СБП Курт Мейрик. Именно Холле тогда прислал ему по факсу имя этого торговца оружием в Йоханнесбурге. И с тех пор каждый день дергает. Должно быть, среди сотрудников СБП успело укорениться мнение, что служба разведки Минобороны не более чем отдел СБП. Они, очевидно, не читали, что это две равноправные сотрудничающие организации. А Райт читал, так что под конец он заявил этому новичку, что не особо важные дела могут и подождать. Через полчаса позвонил сам Мейрик и сказал, что дело особо важное. Нельзя было сказать это сразу? На нечетком черно-белом снимке на экране угадывался мужчина, направляющийся к ресторану. Похоже, фотографировали сквозь стекло автомобиля. У мужчины было широкое, грубоватое лицо с темными глазами и крупным, но нечетким носом, из-под которого свисали густые черные усы. Андреас Хохнер родился в 1954 году в Зимбабве, родители немцы, прочитал Райт выписку, которую взял с собой. Ранее служил наемником в Конго и ЮАР. Контрабандой оружия занимается, по всей видимости, с середины 80-х. В 19 лет вместе с шестью товарищами проходил по делу об убийстве чернокожего мальчика в Киншасе, но был отпущен за недостатком улик, был дважды женат и разведен. Его работодатели в Йоханнесбурге подозреваются в поставке зенитных комплексов в Сирию и покупке химического оружия у Ирака. Утверждается, что они продавали стрелковое оружие Караджичу во время войны в Боснии и готовили снайперов для штурма Сараева. Последняя информация не подтверждена. «Будьте любезны, без подробностей», — сказал Мейрик и взглянул на часы. «Все слишком затягивается, а ведь Райт не прочитал еще и первый лист». «Хорошо», — Райт начал листать бумаги. «Вот». Андреас Хохнер, как и трое его сообщников, был задержан во время облавы в оружейном магазине в Йоханнесбурге в декабре. Тогда же был найден зашифрованный список заказов, где одним из пунктов значится винтовка марки «Мерклин» и пометка «Осло». И дата – 21 декабря. Все. В наступившей тишине стало слышно, как гудит эпидиоскоп. Кто-то кашлянул, судя по звуку, Борт Овисон. Райт снова прикрыл глаза ладонью. «А откуда нам известно, что именно Хохнер имеет ко всему этому отношение?» — спросил Овисон. В темноте раздался громкий голос Харри Холли. «Я разговаривал с инспектором Эсайасом Бёрном из Хилброу, Йоханнесбург. Он рассказал мне, что после ареста обыскали всех, кто был замешан в этом деле. И в квартире Хохнера нашли любопытный паспорт. С его фотографией, но совершенно другим именем. Контрабандист с поддельным паспортом – это не такая уж сенсация», – сказал Овисон. «Меня в нем куда больше интересуют штампы. Осло, Норвегия, 10 декабря». «Значит, он бывал в Осло», – подытожил Мейрик. «В списках его клиентов значится норвежец, и мы нашли стреляные гильзы от этой супервинтовки. Значит, мы можем предположить, что Андреас Хохнер приезжал в Норвегию, где и состоялась сделка. Но кто же тот норвежец из списка?» К сожалению, в этом списке заказов не писали полных имен и адресов, снова послышался голос Харри. Покупатели из Осло значится там как Урия. Разумеется, это просто кодовое имя. И, как сообщает инспектор Бёрн, Хухнер вовсе не собирается что-либо рассказывать. «А я думал, полиция в Йоханнесбурге располагает эффективными методами дознания», — проговорил Овисон. «Возможно. Но Хухнер, несомненно, рискует большим, если начнет говорить, чем если будет молчать. Список покупателей длинный». «Я слышал, в ЮАР для допроса используют ток», — сказал Райт. «Под ноги, на соски и... да, адская боль. Кстати, кто-нибудь может включить свет?» «Харри, если в деле фигурирует покупка химического оружия у Хусейна, то уж это деловая поездка с винтовкой до Осло, сущий пустяк. Увы, но мне кажется, африканцы приберегут ток для вопросов поважнее, чем этот. К тому же Хухнеру вовсе не обязательно знать, кто такой Урия. И так как мы тоже не знаем этого, наш следующий вопрос будет, что он задумал? Покушение? Теракт? Или грабеж?» — добавил Мэйрик. «С мерклиновской винтовкой?» — удивился Овисон. «Это все равно, что из пушки бить по воробьям». «Может, убийство, связанное с наркотиками?» — предположил Райт. «Вряд ли», — ответил Харри. «Чтобы убить самого охраняемого человека Швеции, хватило простого пистолета. И того, кто убил Пальме, до сих пор не нашли». «Так зачем нужна заграничная винтовка за 500 000 крон ради того, чтобы грохнуть кого-нибудь здесь?» «И что ты думаешь, Харри?» «Может быть, их цель не норвежец, а какой-нибудь иностранец. На него постоянно охотятся, но на родине убить не могут, слишком там хорошо его охраняют. Тот, кого, по их мнению, проще убить в маленькой миролюбивой стране, где меры безопасности не столь жесткие». «Кто же он?» — спросил Овисон. «Таких важных иностранных гостей в Норвегии сейчас нет. И не предвидится в ближайшем будущем», — прибавил Мэйрик. «А может, они предвидятся в отдаленном», — парировал Харри. «Но оружие уже месяц как попало в страну», — сказал Овисон. «Что-то не сходится. Иностранные террористы приехали в Норвегию за месяц до совершения теракта». «Может, не иностранные террористы, а какой-нибудь норвежец?» «В Норвегии нет такого человека, который решился бы на что-нибудь подобное», — возразил Райт, пытаясь нащупать на стене выключатель. «Вот именно», — ответил Харри. «Вот в чем штука». «Штука?» «Представьте себе известного международного террориста, который хочет убить кого-то у себя в стране. А этот кто-то уезжает в Норвегию. Тайная полиция следит за каждым шагом этого террориста, поэтому вместо того, чтобы пытаться пересечь границу, он связывается с норвежской организацией, у которой те же мотивы, что у него самого. И то, что эта организация состоит из дилетантов, на самом деле плюс, потому что террорист уверен, что тайная полиция не станет уделять им большого внимания». «Да, стреляные гильзы говорят в пользу дилетанта», — кивнул Мэйрик. «Террорист и дилетант договариваются о том, что террорист финансирует покупку дорогого оружия и тем самым обрубает все нити, больше ничто на него вывести не может. Таким образом, он в этой игре ничем не рискует, кроме разве что денег». «А что, если этот дилетант окажется не в состоянии выполнить задание?» — спросил Овисон. «Или вместо этого продаст оружие и смоется с деньгами?» «Такая опасность, конечно, присутствует, но давайте исходить из того, что заказчик считает дилетанта настоящим фанатиком. Может, у него и есть и личные мотивы, чтобы добровольно рисковать жизнью ради всего этого?» «Забавное предположение», — заметил Овисон. И как это проверить? Никак. Я говорю о человеке, о котором нам ничего не известно. Нельзя угадать его логику, если она вообще у него есть. Прелестно, усмехнулся Мейрик. А есть еще какие-нибудь идеи, как это оружие могло оказаться в Норвегии? Да сколько угодно, ответил Харри. Но этот вариант может оказаться самым немыслимым. Да-да, вздохнул Мейрик. Наша работа — это охота на привидений. Значит, надо попробовать разговорить этого Хохнера. Я созвонюсь с парой... Ой! Райт, наконец, отыскал выключатель, и комната утонула в ослепительно белом свете.